Алексей Николаевич Толстой. Прожорливый башмак. В детской за сундуком лежал медведюшка. Его туда закинули, он и жил. В столе стояли оловянные солдаты с ружьями наперевес. В углу, в ящике, жили куклы, старый паровоз, пожарный с бочкой, дикая лошадь без головы, собачка резиновая, да собачка, которая потерялась. Полон ящик. А под кроватью валялся старый нянькин башмак и просил каши. Когда нянька зажигала ночник на стене, говорила «Ох, грехи!» и валилась на сундук, слетал тогда с карниза зазимовавший комар и трубил в трубу, которая у него приделана к носу. «На войну, на войну!» И тотчас выпрыгивали из стола солдаты, солдатский генерал на белом коне и две пушки. Из-за сундука лез медведюшка, расправлял четыре лапы. С ящика в углу соскакивала крышка, выезжал оттуда паровоз, и на нем две куклы, Танька и Манька. Пожарный катил бочку, собачка резиновая нажимала живот и лаяла. Собачка, которая потерялась, нюхала пол и скребла задними лапами. Лошадь без головы ржала, что ничего не видит, и вместо головы у нее торчал чулок. А после всех вылезал из-под кровати нянькин башмак и клянчил. «Каши, каши, каши!» Но его никто не слушал, потому что все бежали к солдатам, которые, как самые храбрые, бросались вперед, к пузатому комоду. А под комодом лежала страшная картинка. На картинке была нарисована рожа с одними руками. Все смотрели под комод, куклы трусили, но под комодом никто не шевелился, и куклы сказали: «Только напрасно нас напугали, мы пойдем чай пить». И вдруг все заметили, что на картинке рожи-то нет, а рожа притаилась за ножкой комода. Куклы тотчас упали без чувств, и паровоз увез их под кровать. Лошадь встала на дыбы, потом на передние ноги, и из шеи у нее вывалился чулок. Собачки притворились, что ищут блох, а генерал отвернулся, так ему стало страшно, и скомандовал остатком войска: «В штыки!» Храбрые солдаты кинулись вперед, а рожа выползла навстречу и сделала страшное лицо. Волосы у нее стали дыбом, красные глаза завертелись, рот пополз до ушей и щелкнули в нем желтые зубы. Солдаты разом воткнули в рожу 30 штыков. Генерал сверху ударил саблей, а сзади хватили в рожу бомбами две пушки. В дыму ничего не стало видно. Когда же белое облако поднялось к потолку, на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал. А рожа бежала по комнате на руках, перекувыркивалась и скрипела зубами. Видя это, собачки упали кверху лапами, прося прощения. Лошадь брыкалась, нянькин башмак стоял дурак дураком, разиня рот. Только пожарный с бочкой ничего не испугался, он был красный крест, и его не трогали. «Ну, теперь мой черед», — сказал медведь. Сидел он позади всех на полу, а теперь вскочил, разинул рот и на мягких лапах побежал за рожей. Рожа кинулась под кровать, и медведь под кровать. Рожа за горшок, и медведь за горшок. Рожа выкатилась на середину комнаты, присела, а когда медведь подбежал, подпрыгнула и отгрызла ему лапу. Завыл медведь и улез за сундук. Осталась рожа одна, на левую руку оперлась, правой погрозилась и сказала: «Ну, теперь я примусь за ребятишек, или уж с няньки начать?» И стала рожа к няньке подкрадываться, но видит свет на полу, обернулась к окну, а в окне стоял круглый месяц, ясный, страшный, и, не смигнув, глядел на рожу. И рожа от страха стала пятиться, пятиться, прямо на нянькин башмак, а башмак разевал рот все шире и шире. И когда рожа допятилась, башмак чмокнул и проглотил рожу. Увидев это, пожарный с бочкой подкатился ко всем раненым и убитым и стал поливать их водой. От пожарной воды ожили генерал, и солдаты, и пушки, и собаки, и куклы. У медведя зажила лапа, дикая лошадь перестала брыкаться и опять проглотила чулок, а комар слетел с карниза и затрубил отбой. И все живо прыгнули по местам. А башмак тоже попросил водицы, но и это не помогло. Башмак потащился к комоду и сказал: Уж больно ты рожа невкусная». Понатужился, сплющился, выплюнул рожу и шмыгнул под кровать. А рожа на силу в картинку влезла, и больше из-под комода ни ногой. Только иногда, по ночам, когда мимо комода медведюшка пробегает или едут на паровозе куклы, ворочает глазами, пугает. Алексей Николаевич Толстой. Прожорливый башмак. Читал Роман Панков.